Глава 7. Время. Вопрос. Что такое время и почему вы говорите, что его нет? Ответ Ли. Время — это координата внутри всего есть. Но из позиции нашего мира существует линейное понимание времени, которое бежит вперед. Причем бежит из зада, который мгновенно исчезает вперед, которого еще нет. Если присмотреться к логике, получается, что бег происходит в настоящем есть и с отсутствующими прошлым и будущим. То есть мы имеем дело с тем, чего нет, постоянно пребывая в есть сейчас. Как такое возможно? Из-за сравнения ощущений между вчера, сегодня и завтра. Ощущения ведь разные. Изменилось то, что мы наблюдаем, изменились связи, изменились наши определения себя. Фактически мы совершаем прыжки из одного состояния в другое. Эти же прыжки совершают кванты, атомы, молекулы, планеты и так далее. С точки зрения квантовой физики, если мириады атомов согласованно изменят свое ощущение состояния, то они притянут мириады событий. Вот отсюда связи времени, массы и эффекта гравитации. Смена координаты в линейном времени меняет линейное пространство. Точнее, меняет ощущение от пространства, тем самым изменяя в нем координаты. Посмотрите вот как. Вы наблюдаете некое пространство перед собой. Вам кажется, что оно неизменно. Теперь также представьте время. Некое неизменное поле, наполненное событиями. Вот мне 5 лет, вот мне 10 лет, вот мне 15 лет. Но ваших 5 и ваших 10 лет вы ведь разные пространства наблюдаете. Можно ведь так сказать, вы скакали по разным состояниям и точкам координат внутри одного события жизни. Внутри одной жизни вы прошли по разным событиям. Некое одно время жизни включило в себя разные ваши ощущения. Некий один «я» есть, проживает разные варианты эго. Эти варианты расставлены так что сзади есть детство, а впереди зрелость. И все они существуют на одной линии. На этой линии все есть сразу, без вычеркивания в пустоту прошлого и будущего. Что остается от понятия времени? Только направление от рождения к зрелости. Но разве мы можем утверждать, что есть внешнее направление времени? Мы так ощущаем время, но само оно никуда не течет. Течет наше ощущение. Квантовые эффекты прямо это подтверждают. Наблюдатель определяет течение времени. А теперь посмотрите на свое восприятие. Разве вы не замечаете, как в одних случаях события ускорились, а в других замедлились? Сами часы наблюдаются вами в разных ситуациях, как идущие быстрее и медленнее. Также иногда у вас есть провалы во времени, а иногда вы наблюдаете добавочное время. Вы меняетесь, и ваши изменения характеризуют то, что вы наблюдаете как время. Вот почему мы говорим, что времени нет, чтобы подчеркнуть важность ваших личных ощущений. Они все определяют лично для вас. Вопрос. Можно еще раз для тех, кто в нижней части танка, про времени нет. Вокруг дети растут и меняются. Вот мой сын, он был прошедшее время маленьким, стал больше, а потом будет еще больше. Или памятники древней архитектуры и города прошлого. Там жили люди в прошлом, а теперь ходим и смотрим мы. Это все на самом деле один момент. И он просто есть. То есть я могу вернуться в прошлое, где, например, мой сын маленький. Или в этой жизни не могу. Или я уже там прямо сейчас. А как можно вот этим моим нынешним сознанием прыгнуть туда и вернуться обратно? И можно ли? Ответ Ли. Можно, поскольку сознание — это не вы — личность. Сознание — это вы есть, а личность — это то, чем вы себя воспринимаете из данной точки наблюдения. Разные точки восприятия создают разные личности, варианты эго. Время — способ накидать громадное количество личностей по разным событиям бытия. Это как точки на графике, по которым выстроена линия. Линия одна, точек множество. Точки — это личности. Линия — это вы. В текущем 3D-мире личность думает, что она вчера и завтра такая же самая, однако простое сравнение себя в 5 лет и себя в 35 лет показывает — это разные личности. Но при сравнении в одной секунде разница настолько мала, что ее не видно. Но она есть. Поймите это. Вы секунду назад и вы сейчас — это. Первое. Одно — я есть. Второе — разные личности. Для одного само время – это способ разложить себя в линию по личностям. И вот для этой линии доступно любое положение внимания, хоть 2000-й год до нашей эры, хоть 2000-й нашей эры, и даже 2021-й, и тем более 2025-й год. Причем это не философия, это именно физика в самом ее ядре. Без этой физики невозможно явление в квантовом мире. Читай, невозможно вообще образование нашей Вселенной. Проще говоря, эта линия – базовая основа, поле для всех действующих законов природы. Чтобы стояли руины старого замка, нужен фундамент вне времени, на котором сейчас строят, ломают, посещают руины. Все это делают разные «я-личности». Каждая «я-личность» уверена в наличии некоего прошлого и будущего, в которое она попадет. Но она не попадет. Она перейдет в другую личность. Точнее, перейдет неизменное «я» в какой-то вариант эго. Таким образом, в вашем танке нужно осознать аспект смены личностей, чтобы приблизиться к осознанию идеи времени. Это более-менее легко понять с позиции одного человека, а уж потом можно дотянуться и до позиции разных жизней. Все они также одновременно стоят на одной линии «я есть» прямо сейчас. Вопрос. Как понять, осознать, что времени нет? Мозг буксует, каждый раз пытаясь все привести к тому, что когда-то все было создано. Идею вечности, бесконечности разум не понимает. Ответ ли? Идите от обратного. Что такое время в понимании человека? Отношение от чего-то к чему-то, а не какие-то реальные величины. Нечто сравнивается. Вот здесь стартовал, туда прилетел. Теперь ускорьте это до предельной скорости. Всего лишь на примитивной скорости света придется остановить время в точке наблюдателя. Это по закону физики. То бишь Эйнштейн нам говорит, что при скорости света внешнее время останавливается для того, кто находится на этой скорости. Если двинуться быстрее, то внешнее время побежит обратно. Допустим, вы можете ускоряться и замедляться. Что вы увидите? Вы увидите нечто вроде перемотки одной записи вперед-назад, назад-вперед. Вы как бы зависаете над фиксированной записью, которую мотает в желаемом направлении. И придется одновременно наблюдать все причины и следствия в едином сейчас происходящей. В одной записи есть и начало, и конец. Как в фильме, на диске. Сразу все одновременно. Или как в книге. Вот первая страница, и вот сразу же и последняя. Физики скажут, что такое нельзя проделать в физическом теле. Да, это невозможно в физическом теле. А если выйти из него? Ну, хотя бы мысленно, что мы, кстати, только что и проделали. Тогда вы видите мир как набор видеоряда, набор букв в книге, набор программного кода. Как его повернете, так и будет. Вот буквы, из которых созданы слова, вот слова, из которых созданы смыслы. Представьте такую скорость сознания, когда вы, зная буквы, видите все возможные смыслы, которые созданы из них. И здесь не имеет значения, какие смыслы первичны. Вы видите все смыслы в одной книге бытия. Если вы видите все смыслы, вам остается выбрать любой и замедлиться, вникая и ощущая детали одного из смыслов. Это и происходит при рождении в теле человека, для которого нормально видеть начало мира в качестве начала данного смысла. Рождение – первый акт пьесы для актера, первые строчки книги, первые титры фильма. Вы же, как реальный «я есть», вы – автор пьесы, видите ее целиком. Не вы как личность, а именно тот вы, что внутри личности наблюдает за всем этим концертом. В этом контексте теперь представьте то, что у вас есть буквы, и вы, как автор, можете писать бесконечное количество пьес. Вопрос. Проведен эксперимент, засекают время, просят двух людей сказать «стоп», когда, по их мнению, по их внутренним часам пройдет минута. Выясняется, что одного прошло за стандартную минуту только своих 45 секунд, а второй, допустим, досчитал до своих 78 секунд за то же время. Как отличаются по вибрациям эти люди? И чем еще отличаются? Ответ ли? Для чистоты эксперимента следовало бы не просто на людей смотреть, а на то, во что они вовлечены. Сравните время у человека в энтузиазме и у того, кто тоскует. Время всегда субъективно, то есть это раскладывание бытия на куски индивидуальным способом. Когда куски нравятся, мы в них погружены, и когда нет, мы их сторонимся. Погружение и отстранение — это ощущение времени. Одно ощущается как быстро, другое — как медленно. Одно летучее, другое тягучее. Вопрос. Почему есть сроки 21 день, месяц, если времени нет? Мгновенно там. А в реальность, пока протолкнешь, время. Ответ ли? Следите внимательно. Допустим, есть задача собрать шкаф из Икеи. Один человек это сделает за 347 жестов, а другой за 347 тысяч жестов. В итоге шкаф собран. Другая задача — наполнить вибрациями 21 цикл из восходов и заходов Солнца. В итоге реализации вибрации собраны в целостное одно решение. Результаты вашей жизни измеряются не в днях, а в вибрационной наполненности. Каждое утро и каждый вечер вы можете фиксировать степень нейронной настройки на следующий день. Скажите своим нейронам, что вы отработали 21 день, повторяя одно и то же действие. Они вам рассмеются в лицо. Сначала наполните свои нейроны новым смыслом, совершая нечто новое, и они вам отразят этот смысл. Если текущие задачи соответствуют вашим способностям решить их в 21 день, тогда вы за этот срок совершите полное изменение своей нейронной системы. И тогда 22-й день означает «вибрации собраны», больше нечего добавить. Шкаф собран. Следующее добавление станет новой задачей для следующего цикла. Начало сборки нового шкафа. Вопрос. Ли, можете прояснить раз и навсегда, почему времени нет? Вы постоянно говорите об этом, но я не могу это осознать. Ответ Ли. Потому что нет такого понятия, как дыра между явлениями. Все слитно существует. Как только вы поставите пробел, системы станут несвязанными. Представьте себе веревку, на которой висит альпинист. Даже малюсенькая, миллисипусечкая пробелочка. Это порванная веревка, альпинист летит вниз. Время — это условный пробел, видимый только из-за того, что нет восприятия связи вибрационного уровня. То есть иллюзия. А если понимать, что связи есть всегда, то время в нашем понимании невозможно. По связям можно двигаться в любом направлении. То есть не только вперед и назад, но и по сфере, что создает параллельные реальности. Этот принцип очень наглядно просматривается на квантовом уровне. Именно он объясняет чудеса квантовых экспериментов. Осознание «все связано» — это шаг к следующему уровню развития, а не какой-то прикол ради прикола. Ведь тогда вы осваиваете вибрационные двигатели, бестопливные, смещение в пространстве без ограничения по скорости света, единство с каждым существом, элементом во Вселенной. Понятие «безусловная любовь» становится для вас таким же простым, как табуретка.